Пчелы. Плодовые деревья в нашем краю не растут. Километров на 300 южнее, пожалуйста, есть и вишни, и яблони, а у нас нет, вымерзают. Зато хорошо растут ягодные кустарники и многолетние травы. А это значит, что здешняя земля в цветении с первых теплых дней и до самой осени. Стало быть, пчелиного продовольствия предостаточно. Беда в том только, что теплые дни приходят поздно. Обыкновенно в конце марта наступают сильные оттепели, снег в полях тает, бегут ручьи, лед на реке покрывается водою, однако эта весна длится всего неделю, потом вновь холодает, начинаются снегопады, метели, поля зарастают сугробами, лед на реке становится толще и крепче, и даже северные сияния еще случаются иногда. И лишь в начале мая приходит весна бесповоротная, но опять очень неторопливая. Ночные холода продолжаются едва ли не до июля. А в сентябре случаются первые утренники. То есть пчелки здешние, чтобы выжить, должны иметь в характере горячечную авральность. И вот один авантюристический человек, слывший отъявленным пчеловодом, пригласил меня осветить пасеку. Никогда ранее знакомство с пчелами водить мне не приходилось, но в требнике чин освещения пчел наличествует, так что, думаю я себе, и до меня батюшки как-то справлялись, и не слышно, чтобы кто-нибудь из них был заживо съеден, но все равно боязно. Приезжаем, 40 ульев, и гул стоит, как на аэродроме. Прочитал я в сторонке начальные молитвословия, а дальше написано: «Окропляет иерей места пчел вся». Ну, что делать? Пошел окроплять места вся. Иду, словно во сне, а они, как пули, туда-сюда пролетают. Вернулся, отдышался, прочитал следующие молитвы, глядь, и паки окропляет место пчел. Пошел паки уже посмелее, чувствую, дело делается не просто так, а охранительно, все пули мимо летят. И снова вернулся. Прочитал отрывок из Евангелия от Луки, как воскресший Христос явился ученикам, убоявшимся такового чуда, попросил еды, и они дали ему печеной рыбы и от пчел сот. А следом новые указания: и паки кропит место пчел. Тут уж я выступил совершенно спокойно, размахался крапилом так, что для них вроде как ливень произошел. Но ничего, не рассердились нисколько. Вот уж, думаю, воистину твари Божьи, претерпели меня, не ужалили. И не от разума это у них. Но зачем им действительно такие маленькие головешки человеческими проблемами забивать? А от неукоснительного хождения пред Творцом и, значит, всегдашней готовности к послушанию Его воли есть чему поучиться. Впрочем, как говорил один закарпатец-строитель, учиться можно у всех, даже у свиньи. Кушает любую гадость и все обращает в наилучший продукт.